Героини просят, чтобы любимый сохранил ее письма, потому что они помогут пролить свет на его собственную биографию. И когда-нибудь школьники прочтут ее стихи уже после ее смерти. И печальную повесть узнав, пусть они улыбнутся лукаво, мне любви и покоя не дав, подари меня горькою славой. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 54. Конец 1913 года Ахматова провела в одиночестве. 15 декабря она навестила Александра Блока. С собой она принесла книги. На двух из них поэт просто написал «Ахматовой Блок». На третьей появился мадригал, посвященный Ахматовой. «Красота? Страшна, вам скажут». Мадригал был написан в испанском духе, что очень удивило Ахматову. Несмотря на то, что Блока считали настоящим Дон Жуаном, Ахматова говорила Чуковской, что даже настоящие роковые женщины, пытавшиеся его соблазнить, терпели досадные неудачи. Он в последнюю минуту оттолкнул их. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 186. В начале января 1914 года Ахматова написала Блоку стихотворение. Красота и слава поэта привлекали множество поклонниц, покупавших открытки с его портретами. «Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень, воскресенье. Тихо в комнате просторной, а за окнами мороз и малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше, осторожный, в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда». 1990, том 1, страница 72. Блок был женат на красивой актрисе Любови Менделеевой, дочери великого химика Дмитрия Менделеева. Ей он посвятил цикл стихотворений «Стихи о прекрасной даме». Но этот брак нельзя было назвать счастливым. Каждый из них жил своей жизнью. Стихи Блока и Ахматовой были опубликованы 13 февраля 1914 года в журнале «Любовь к трем апельсинам», издаваемом Мейерхольдом. Романтические поклонники сразу же сочли Блока и Ахматову любовниками, но сама Ахматова это всегда отрицала, и никаких свидетельств подобной связи нет. Романтические отношения между Блоком и Ахматовой порадовали бы мать Блока, которая замечала, что Ахматова к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная, а он этого не любит. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 71. И тем не менее, когда вышли четки, Ахматова подарила Блоку книгу с надписью «От тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи». 9 июня 1925 года Павел Лукницкий расспрашивал Ахматову о времени, проведенном без Гумилева, и она резко ему ответила, что близки они были ведь очень недолго, до 14-го года. Вот так приблизительно. До Тани Адамович. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 67. Хотя 4 года не такой уж короткий срок, но большую часть этого времени Гумилев провел вне дома. В 1914 году Ахматова пишет стихи, навеянные последней изменой Гумилева. В них она обещает не преследовать его своей ревностью. Стихотворение начинается уверенно. «Я не любви твоей прошу». Оно все проникнуто глубокой иронией. «Дай ей читать мои стихи, дай ей хранить мои портреты». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 46. В последней строфе Ахматова выпрямляется во весь рост. «И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 47. Одно из стихотворений, датированное январем 1914 года, явно адресовано не мужу. «В последний раз мы встретились тогда на набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода, и наводнения в городе боялись. Он говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине — нелепость. Как я запомнила высокий царский дом и Петропавловскую крепость. Затем, что воздух был совсем не наш, а как подарок Божий, так чудесен. И в этот час была мне отдана последняя из всех безумных песен». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 50. Хотя мы и не знаем имени этого мужчины, но его существование подтверждает другое стихотворение «Гость», также датированное январем 1914 года. Все как раньше. В окна столовой бьется мелкий метельный снег, и сама я не стала новой, а ко мне приходил человек. Я спросила: «Чего ты хочешь?» Он сказал: «Быть с тобой в аду». Я смеялась: «Ах, напророчишь нам обоим, пожалуй, беду». Но, поднявши руку сухую, он слегка потрогал цветы. «Расскажи, как тебя целуют. Расскажи, как целуешь ты». И глаза, глядевшие тускло, не сводил с моего кольца. Ни один не двинулся мускул просветленно злого лица. О, я знаю, его отрада, напряженно и страстно знать, что ему ничего не надо, что мне не в чем ему отказать. Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 71. 15 марта Ахматова опубликовала 2-ю книгу стихов «Четки». В ней присутствует некая религиозность, хотя большинство стихов носит абсолютно светский характер. Эпиграфом к книге стали строчки Баратынского: «Простишь навек, но знаю, что двух виновных, ни одного, найдутся имена в стихах моих, в преданиях любовных. И действительно,